Глава 9. Ярослава. Опомниться не успела, как меня бесцеремонно втолкнули в кабинет Рената. Только этого мне еще не хватало. Первое, что успела отметить, на шее альфы клана серых волков отчетливо проглядывались следы. Рук Яна. Сам Ренат выглядел мрачнее грозовой тучи. Мужчина немного морщился и изредка потягивал шею, явно стараясь избавиться от неприятных ощущений. Или у меня очередной приступ галлюцинаций? Как такое возможно? Луна! Да что происходит вообще? Хаотичный поток мыслей прервал холодный тон главного среди черных волков. Скажи мне, Ярослава, неужели нельзя было спокойно посидеть на месте и подождать меня? Ян вальяжно сидел на диване, храня просто убийственно спокойное выражение лица. И если бы не сухой тон, я могла бы поклясться, что вся эта ситуация его забавляла. Он словно зритель, следящий за ходом паршивенькой пьесы. Ему скучно, он уже знает, что будет дальше, но не уходит. Вот только одного не пойму. Почему? В черных глазах ярко вспыхнули золотистые искорки, когда его взгляд придирчиво прошелся по мне с ног до головы. Невольно сглотнула, борясь с самой собой. Даже здесь и сейчас, в такой ситуации, сознание потихоньку перестроилось и сузилось до одного единственного мужчины среди всех присутствующих. И это при том, что я прекрасно понимала. Ренат тоже смотрит на меня и отслеживает мою реакцию. Но, как бы я ни старалась, отвести взгляд просто не представлялось возможным. Да что со мной такое? Бесит. И этот его тон — подождать меня. Я вообще-то в своем доме, а он — нет. Да почему я должна тебя вообще ждать? Я, между прочим, в своем доме, без промедления озвучила мысль вслух. Хожу, где хочу, а ты мне вообще кто? Я тебя еще вчера знать не знала и дальше не имею желания общаться. Хотелось сказать больше, но тихий утробный рык, сорвавшийся с уст Яна, очень быстро охладил пыл. Странно все это. И Ренат молчит. Нарываешься, хорошая моя, прорычал Ян. Оборотень так быстро сорвался с места, что я даже не успела мысли собрать. Не то, чтобы ответить. На моем локте стальной хваткой сжались его пальцы. И самое ужасное во всем этом, Ренат так и продолжал молчать. Он лишь хмуро кивнул на какой-то приказ Яна, смысла которого я не разобрала. Луна. Неужели это то, о чем я думаю? Да как он вообще посмел? Пока Ян тащил меня в сторону выхода из дома, поняла, что мои домыслы самые, что ни на есть, верные. Ян сильнее, чем Ренат. Он просто взял то, что ему захотелось, а оборотень не в своем праве отказывать доминирующему волку. Таков закон стаи. Пусть право сильнейшего не применяли уже очень-очень давно, его никто не отменял. Ну вот почему этому озабоченному кобелю захотелось именно меня? В проходе столовой стоял Вадим. В глазах беты клана серых волков так и веяло злорадство, хоть внешне он выглядел абсолютно равнодушным к происходящему. Конечно, теперь я уже официально подстилка для любого, кому очень хочется. Только собралась открыть рот, чтобы выдать хоть что-нибудь, что могло бы выразить всю гамму эмоций, одолевающих сознание словно лавина, как Ян снова обозначил, что жить я теперь буду по его правилам. Отпустив мой локоть, черный волк оскалился, поворачиваясь в сторону Вадима. Единственное, что успела уловить, всего один единственный грозный рык. А через мгновение бета-клана серых волков рухнул вдоль противоположной стены. И что-то подсказывало мне, встать он не сможет еще долго. Черт возьми! Да ни хрена, Ян не бета, а очень даже альфа. Альфа главенствующего клана черных волков. Тот самый, которого так боятся все оборотни без исключения. И стало вдруг так грустно, потому что осознала одну простую вещь. Все, я попала по полной программе, и мне из этого дерьма не выбраться никогда. Угомони своего заместителя, Ренат, иначе придется искать нового, чтобы я рядом с Ярославой его больше не видел даже близко. Подтвердил мое же предположение Ян, обращаясь к моему, очевидно, уже тоже бывшему жениху. Еще сутки назад я бы все отдала, чтобы Вадиму указали его место, чтобы не смел даже и мысли допустить о том, чтобы приблизиться ко мне. Но почему-то сейчас это совсем не радовало. Страх перед неизвестностью был сильней. Мысли путались, не желая выстраивать ни в одну здравую цепочку. Более-менее прийти в себя мне удалось, уже сидя на диване в гостиной гостевого коттеджа. Ян все так же напоминал мистера само хладнокровие. Мужчина остановился в дверном проеме и, сложив руки на груди, просто гипнотизировал меня золотистым взором. С тех пор, как мы вышли из дома Рената, он так и не произнес ни единого слова. Сволочь! Хоть бы вслух обозначил, с какой радостью решил, что я теперь его вещь. А главное, неплохо было бы узнать, надолго ли. Черт! И кто это сказал, что женская эмансипация случилась? Ни хрена подобного. Все как было, так и осталось. Только теперь все это приукрашено более дорогим и тщательным фасадом. Или это только мне так не повезло? Как же бесит. Желание отыграться хоть самую малость и выпустить наружу ураган эмоций, сковывающий разум до боли и отчаяния, выплеснулось в одном единственном. Никогда раньше не позволяла себе подобного. Хотя до появления в моей жизни Яна я вообще много чего себе не позволяла. Так с чего бы меняться обратно? Светильник. До того мирно покоящийся на столике неподалеку попался под руку первым. Именно им я и запустила в мужчину. Хрупкий прибор освещения пролетел через всю комнату и разбился о дверной косяк, не причинив изначальной цели даже намека на вред. И это взбесило еще больше. Уже не помня себя и не отдавая себе отчета в том, что будет потом, просто швыряла все, что только попадалось на пути. Сволочь похотливая! Кобель озабоченный! Я тебе не вещь, чтобы забирать меня по праву сильнейшего! Единственное, что смогла произнести в порыве злости. Мужчина же откровенно забавлялся ситуацией, вынуждая гнев внутри меня закипать с новой силой. Он с легкостью уворачивался от летящих в него предметов и при этом стремительно сокращал дистанцию между нами. Даже опомниться не успела, как оборотень стоял уже совсем близко. «Все, Ярусь, довела!» — прорычал Ян. И только глухой стук чего-то явно тяжелого и железного в одном из углов комнаты заставил прийти в себя. Это Ян отшвырнул металлическую палку, служащую каминной кочергой. «Я его ударила ею?» Луна. Да я, оказывается, склонна к самоубийству. Тяжелое медленное дыхание оборотня ярко свидетельствовало о том, что он уже на грани, и до этой самой грани довела его я. Ну и дура же! Страх перед неизвестностью быстренько преобразился в неприкрытый ужас довольно скорого грядущего, где ничего хорошего мне не светит. Вот и руки Яна, сжатые в кулаки, упирающиеся в стену совсем рядом с моим лицом, обозначили то же самое. Его взгляд потемнел, а золотистые искорки потухли, уступая место непроглядной тьме в его глазах. Мужчина шумно втянул воздух, поняла, что открытия на сегодняшний вечер еще не закончились. Все то время, что мозг пытался справиться с приступом паники, мой предательский организм очень даже пытался справиться с кое-чем иным. С желанием быть ближе к горячему, сильному телу, до которого дотянуться уже ничего не стоило. Всего лишь одно маленькое усилие. Лишь только единственное движение для того, чего хотелось на самом деле. Я смогу получить все. Все, что захочу. Все, что может дать мне только Ян. Тут я осознала еще одну вещь. Если альфа клана Черных Волков решил, что мое тело принадлежит ему, то мое тело давно и полностью согласно с его волей. При одной мысли о том, что могу принадлежать этому мужчине полностью и без остатка, низ живота скрутило болезненным спазмом. Нетерпеливый рык из горла Яна только подстегнул все сильнее и сильнее, одолевающее желание забыть обо всем на свете, кроме того, насколько близко сейчас желанное. Треск ткани, освободивший тело от тесноты платья, добавил остроты ощущений. Я с наслаждением наблюдала за тем, как чужие пальцы касаются узора черного кружева нижнего белья. Дыхание сорвалось, когда мужчина обхватил зубами грудь, слегка прикусывая. Но мне все равно было мало. Каждая клеточка тела будто горела, желая избавиться от ненавистной ткани в стремлении ощутить тепло его рук отчетливее. И желание получить больше стало совсем невыносимым, когда Ян проложил дорожку из поцелуев, двигаясь ниже и ниже вдоль живота. Мужчина что-то тихо нашептывал с легким хрипом, от которого мое сознание совсем срывалось в бездну нелогичности, теряясь, заставляя забывать обо всем, что так терзало еще совсем недавно. И я даже что-то отвечала ему, все в таком же беспамятстве. И даже коснувшаяся спины прохлада от стекла журнального столика, на который меня уложил Ян, не помог справиться с агонией, бьющей по разуму и заставляющей принимать его правила. Медленные, неспешные ласки, так вожделенные мною, постепенно становились невыносимой пыткой, потому что Альфа не торопился подарить так необходимую мне сейчас разрядку. Знаю, это всего лишь очередная игра с его стороны. Он снова хочет быть победителем, и, быть может, я бы и могла сопротивляться, но не в этот раз. Сейчас для меня важно было только одно, и мне пришлось произнести это вслух. «Я убью тебя, Ян, если ты сейчас же не прекратишь эти пытки!» Практически прорычала в бессилии срывающимся голосом. «Пожалуйста!» На его губах расцвела улыбка, полная безапелляционного превосходства. Но мне было все равно, лишь бы только унять бушующее пламя страсти. Как только Ян решил, что можно переместиться в спальню, а затем уложил меня на постель, попыталась воспользоваться моментом. Сама не знаю, откуда во мне нашлось столько сил, но как же было хорошо, как только каменная твердость его члена заполнила меня до самого основания, когда я смогла усесться сверху. «Никогда ты не будешь сверху, Ярусь. Это только моя привилегия». Тут же переиграл меня Ян. Мужчина подмял под себя, переворачивая обратно на спину, и впился в губы таким ошеломляющим поцелуем, что даже если бы я и была против, обозначить вслух все равно не удалось бы. Каждый его толчок во мне отзывался таким неистовым разрядом, словно вместо крови по венам текла раскаленная лава один за другим. Проникновения сталкивали все дальше и дальше, обозначая приближение к границе вожделенного и желаемого. Словно опасаясь раствориться в этом безумии, ухватилась за изголовье кровати, пытаясь оставить хоть частичку себя в реальности. Ян! Вырвалось само собой. Я повторила заветное имя еще раз, когда тело пронзило разрядом оргазма, от которого непроизвольно выгнулось дугой. Мир словно разлетелся на миллионы частиц, расплываясь и даря легкость и невесомость. Давно забыв о том, что мужчина в очередной раз прогнул меня под себя, сквозь полуприкрытые веки вновь залюбовалась Яном, когда он кончил вместе со мной, а после в блаженном забытье уткнулась лбом в его плечо. Какое-то время еще пыталась собраться с мыслями, понимая, что все происходящее сейчас не будет вечным. Сколь бы ни был сказочным и великолепным контакт между нами, рано или поздно Альфе клана Черных Волков надоест играть с новой игрушкой. И тогда Ренату я тоже больше не нужна. Снова останусь одна, как прежде. Глухая боль души отозвалась, напоминая, что она всегда будет там. Пытаясь хоть на время стереть из памяти отголоски прошлого, прижалась к мужчине теснее. Сознание тут же услужливо напомнило о том, что как раз тот, в ком я пыталась найти спасение, и являлся причиной всплывшей вновь боли. «Ненавижу тебя», — произнесла еле слышно. Не осталось никаких сил сказать еще хоть что-либо. Потихоньку, уплывая в царство Морфея, На краю сознания ощутила, что Ян ответно поцеловал висок. И было в этом едва осязаемом жесте столько нежности и ласки, что решила, пусть все будет как есть. Большего мне вряд ли дано. И если сейчас я его любимая игрушка, пусть играет. О том, сколько боли мне будет стоить его недолгая любовь, я подумаю чуть позже.